пойдем в холодный лес, где деревья до небес закрывают солнце луч ветвями. Меж деревьев есть тропа, проведу по ней тебя. Там в конце увидишь ты счастье есть. Нас не обманет красотой своей, он манит, шепчет что-то о любви. Счастливы с тобою мы, но лишь стоит его покинуть, может все тогда погибнуть. Он за это нас накажет, ничего нам не расскажет. Попросит чудный лес, чтоб остались с тобою здесь. Он откроет тайну нам, лишь только двоим. Мы идем рука в руке, так хочу сказать тебе, я люблю тебя одну. Шепчет что-то о любви. Счастливы с тобою мы, но лишь стоит его покинуть, может все тогда погибнуть. Он за это нас накажет, ничего нам не расскажет. Нас не обманет красотой своей, он манит, шепчет что-то о любви. Счастливы с тобою мы, но лишь стоит его покинуть, может все тогда погибнуть. Он за это нас накажет, ничего нам.